Эпилог. «А почему мы идем пешком?» Жуя уворованную колбасу, спросила я. Туман тоже жевал на ходу. Пушистик умял пол окорока и теперь, мерно покачиваясь, спал на сергале. Танир, довольный удачным налетом на продуктовый обоз, догрызал копченую ножку гивейка. Один Эонтар казался сплошным праведным гневом. «У меня дракон, вон за тем холмом», — пояснил зеленоглазый. «Придется слетать домой и оставить там твоего младшего братишку. Я вообще не планировал в Хайронар, но ты так уделала Тара, что он не ответил на мысленный зов, направив всю энергию на восстановление искалеченных конечностей. Представь мое удивление. Когда, исследуя дворец Даргарая в поисках одного из рода Раверен, я увидел совершенно нетрезвую представительницу этого же семейства. Знаешь...» Он протянул руку и прикоснулся к моему плечу. «Иду я сейчас и думаю, ведь мы могли никогда не встретиться, тень. Я мог все так же безуспешно разыскивать тебя, а Эонтар даже не был осведомлен, что у него есть сестра. Пройди ты мимо Тара, убей его, или искалечь чуточку меньше, и я никогда не встретился бы с той, что от рождения была моей частью. Я подумала, представила и... «Потрясающая у них сегодня колбаска, да?» «Ага», — отозвался Танир. «И окорок тоже восхитительный». «А куда потом полетим?» «Как забросим Эонтара, сразу к друидам. Нужно успеть до первого весеннего дня». «А орк?» «Орк уже был», — темный эльф задумался. «Нужно что-то поинтереснее». «Я тоже задумалась, и идея пришла сама. А ты опарыша болотного Савша достать сможешь?» «Толпа голых друидов», — отозвался Танир. «Нет, скучно. Надо еще подумать. А вот тут у одного человеческого правителя скоро свадьба намечается. Я приглашен, кстати. Ты, соответственно, тоже». Эонтар догнал нас и простонал. «Людей пожалеете!» Мы со Стриженным переглянулись и разом ответили. «Нет!» Наш слаженный крик привел к странным последствиям. Земля задрожала, рев пригнул высохшие кустики, песок взметнулся и опал клубами пыли, а к нам помчался огроменный черный дракон. Я бы испугалась, но это могучее существо ревело вовсе не от ярости, в его скором передвижении я ощутила скорее нетерпение, чем агрессию. И этот монстр, который всех нас троих мог одной лапой придавить, плюхнулся пузом на пыльную дорогу и заурчал, тыкаясь мордой в пошатывающегося при каждом тычке темного эльфа. «Малыш!» — Танир растроганно поглаживал нос дракона. «Скучал!» «Уррррр!» — прорычало существо, которого побаивались даже высшие демоны, и принялось меня нюхать. «Своя!» — тут же обозначил меня эльф. «Совсем своя!» Дракон фыркнул, обдав меня паром, потом снова вдохнул, запоминая запах. «Хочу такого же». Сначала на дракона забрался Танир, затем Туман и Пушистик. Аварх нервничал, но его Туманяша успокоил. «Мне так нравятся их отношения». Потом залез Эонтар. Он чуть поскользнулся на крыле, по которому мы и взбирались. И последней должна была идти я. Мне это понравилось. То есть Танир сразу позиционировал меня как равного себе по силе. Потому я оставил страховать всех. От зверушек до эльфов. «Тень, ты скоро?» — окликнули сверху. Но я почему-то медлила, сама не знаю почему. Повернулась к Хайронару, отсюда он был виден как на ладони, величественный город темных. Я задержала дыхание, с восторгом глядя на дворец Дарая и резко выдохнула, ощутив смещение граней, стремительно обернулась и улыбнулась Эрвиэлю. Никак не могу привыкнуть к его огненно-красным глазам. Все же они странно смотрелись на таком красивом лице высшего демона. Дарай стоял и смотрел на меня. Смотрел так, как смотрит смертельно раненое животное. И мне вдруг тоже стало так больно. «Поклянись, что вернешься», — прошептал Арвиэль. И меня словно что-то толкнуло к нему. Я шагнула вперед, обняла демона, прижалась к нему крепко-крепко, а он также крепко сжал меня. И мы стояли на песке, Овиваемые жарким ветром пустыни, рядом недовольно рычал дракон, ощущавший угрозу в Дарае, и в этот миг мне захотелось остаться. Просто закрыть глаза и сказать: «Я с тобой, я буду рядом, но...» Там миры, такие огромные и неизведанные. Там Танир, который понимает с полуслова, и не нужно постоянно думать, что я сделала не так. Там все, о чем я всегда мечтала. А здесь Арвиль. Его 97 темных леди, его безжалостность. И он постоянно чего-то ждет, а я не оправдываю этих ожиданий. Если бы я была светлой, я бы осталась. Светлые любят трудности. Но я темная. Я все же темная. И как истинно темная, я выбираю наиболее простой путь. Я вернусь. Отстранившись, весело улыбнулась Арвиилю. Возможно, через год. Руки Дарая сжали меня, но тут же безвольно опустились, предоставляя свободу. «Я всегда буду ждать тебя». Красные глаза потемнели на миг. «Всегда тень, а теперь лети, пока я не превратил весь этот мир в клетку, лишь бы не отпускать тебя». О чем он? Впрочем, это уже не важно. Я легко вбежала на дракона, села, устроилась впереди Танира и обняла дрожащего от страха пушистика. Аварх вцепился в меня всеми шестью лапками, Сергал уткнулся головой в живот, ему тоже было страшно, хоть и старался не показать. И дракон начал разбег, чтобы через несколько мгновений взмыть вверх, оставляя позади великий Хэронар, одиноко стоящего на холме Арвиэля, и весь Даргарай. И когда город скрылся в пелене поднимающегося песка, послышался неясный гул и шум. Что-то ломалось. Пески пришли в движение. Позже, гораздо позже, я узнала, что в тот день хаос был заключен в пески разъяренным демоном, а миры, прежде подчиняющиеся этому изменчивому богу, склонились перед князем тьмы. И Арвиэль, Дакреа, назвал новый объединенный мир заглавными символами своего имени. Но это потом, а сейчас... «Танир, я вернусь». «Знаешь, это тебе решать». Темный эльф протянул руку и погладил пушистика, который, наконец, успокоился и перестал вздрагивать. «Вернешься через год, встретишься с друзьями, вспомните все ваши... развлечения, посмотришь, чего достиг за год Арвиэль, поймешь к тому времени, чего хочешь ты. Но не думай об этом сейчас, у нас столько всего веселого впереди, а там время покажет, тень». «Да, меня вполне устраивало его предложение». «Так что с друидами делать будем?» «Я тут подумал». Танир выдержал паузу. «А что они все одни да одни? А давай им дриад подсунем, а?» «Лучше сварг болотных», — пошутила я. «Замечательная идея», — неожиданно поддержал эльф. «Точно, и на них иллюзию наложим. Пусть белобородые думают, что это к ним сестры лесов пожаловали». «Так, а на что сварги ловятся?» «На тухлое мясо». Вспомнила я рассказы мастера крадущего и самого крадущего. Позади нас стонал Эонтар. То ли ему плохо было, то ли масштаб предстоящих развлечений поражал. А Туманяша уже спал. Пушистик тоже. И мне было так хорошо и спокойно. А еще это потрясающее чувство радостного ожидания, а с другой стороны, не совсем радостного. «Танир». Я чуть прищурила глаза, вспоминая направление. «А у нас есть время залететь кое-куда?» «Например», — отозвался поджаренный. «Да так, есть тут один клан. А у них там принято сергалов убивать». «Твой клан?» — догадался Танир. «Он самый». «Крадущий мой», — заявил эльф. «Нет, ну если ты найдешь хорошего некроманта, тогда я не возражаю, я не жадная». Танир только рассмеялся, разворачивая дракона. «Мастер крадущий...» А надвигающейся беде даже не подозревал. Читала Елена Полонецкая. Работа со звуком — Сергей Одинец. Работа над книгой завершена в марте 2017 года.